Бывает так, что лидер специально, чтобы лучше узнать, что из себя представляет человек, создает при общении с ним конфликтную ситуацию. А есть такие категории людей, вы об этом упоминали, которые так ведут себя в общении с преданными, что провоцируют их на проявление самых худших качеств. Как узнать, кто есть кто? Лидер перед нами или использующий положение лидера? Я расскажу по этому вопросу. Вы стесняетесь спросить это, да? Или просто как бы так легче? Есть хотя бы человек, который здесь? Он здесь, кто эту записку написал? Нет, просили передать, но сказали не называть. Но он здесь? Он слушает это? А, ну а то ты передал, ты, кстати, поехал. Да я сколько раз так вот где-то проповедуешься, кстати, а потом говоришь, чей вопрос? А он говорит, ушел давно. Я расскажу вам такую историю. Называется история Парашурамы. Пара означает трансцендентный, Шура означает топор, а Рама – это Господь Рамачандра. Отец Парашурамы был великим подвижником, браманом, йогом и великим мудрецом. И тогда было так, что если отец так продвинут, то отец мог инициировать сам своих детей. И у Парашурамы было очень много братьев. И всех их инициировал сам отец, поскольку он был великим браманом. И также он был преданным Господу. Он был вайшнавом еще к тому же, при всех этих. Ну, в прошлой эпохе, вы знаете, Юга-Дхарма выглядела по-другому, поэтому подвижничество, все эти моменты присутствовали в практике бхакти. Как узнать конфликты и все остальное, вот вы здесь перечислили. А мать Парашурамы или жена, ну, поскольку я как бы в связи с Парашурамой, я буду говорить мать Парашурамы, не жена отца, а буду называть мать Парашурамы. Она была тоже очень целомудренной женщиной, но все-таки она была кем? Женщиной. Женщина, говорится, остается женщиной. И как-то раз, когда они совершали ягью, семейную ягью, поскольку они были все браманы, все были посвящены отцом, который имел право на это. В ту эпоху отец имел право инициировать своих детей. И он всех их наделил знанием. Всех их воспитывал определенным образом. И во время яги нужно было обязательно свежую воду Ганги. И яги совершалась на возвышенном месте, на берегу реки. Потом шли кусты, и за кустами Ганга текла. И нужно было спуститься с этого бугра, пройти через кусты, выйти к Ганге, набрать в золотой кувшин воду Ганги и вернуться и подать ему в момент, когда он произносит определенные слоги мантр, определенные мантры произносит. И мать была так обучена, муж ее так обучил, вернее, отец Парашурамы так обучил мать Парашурамы, что она очень была квалифицирована в этих вопросах. И она стояла, вот у нее были готовы эти кувшины золотые, и она во время яги сидела, они сидели в кругу, костер у всех, так сказать, черпачки, масло возливать. И они... И они... Сваха! И они начали совершать очень важную ягью на благо всех живых существ. Они заботились не о семейной яге. Это означает вклад этой семьи во благо всех живых существ в этой вселенной. Так они были возвышены. И они очень искренне совершали ягью. И самый маленький из всех был Парашурама. Парашурама. И он тоже участвовал. Пупс такой. Сидел. И когда уже приближалась, мать очень внимательно следила за темпом, с ритмами, все такое. И она, оп, вот с этого момента надо идти. И она схватила кувшин и побежала туда, к реке. И пробегая сквозь кусты, она увидела какое-то, что-то такое мелькнуло. Она повернулась, и она увидела, как гандхарвы совокуплялись. Гандхарвы совокуплялись там, в кустах. И она остановилась и стала смотреть. И она увидела, как половой акт может быть красив и прекрасен. Разные позы, такие ласки. И что, глядя, какое удовольствие получает гандхарвини, она стала ей завидовать. И в ее голове промелькнула мысль: о боже мой, а я-то со своим никогда такого не. Вот настоящие мужчины гандхарвы. Ой-ой-ой. И она стала думать о своем муже так не очень хорошо, и стала думать о таком прекрасном, разнообразном и таком изысканном сексе. Потом она раз очнулась и побежала к воде. Набрала воду Ганги, и вот это в уме у нее. Она прибежала, и так улыбаясь, и тут это слог, там сваха, и там ом ганга нама, и он должен был лить воду туда, в костер понемножку, чтобы костер не... Ну, есть такое, как бы, это не важно. И он когда притронулся к ней, поскольку он был триколаги, значит, знал прошлое, настоящее, будущее, его как молнией прошибло, она осквернилась. И он заглянул в ее ум и в ее сердце и увидел, что она там созерцает половые отношения гандхарвов. И он увидел ее мысли, что она говорит: а, я-то с мужем ни черта, вот то ли дело с гандхарвами, вот то ли дело, вот это да, вот это вот он шпарит, так шпарит, вот так, кстати. И он сразу отбросил и сказал: жертвоприношение осквернено. И поскольку это уже почти было завершение, они столько постились, они так себя готовили, это столько было всего приготовлений, что дети даже возмутились. Как? Что с ней произошло? И он сказал: я ваш гуру и отец. Вы верите мне? Ваша мать полностью пала. Она исчерпала свое целомудрие. И поэтому я вам говорю. И там они рубили дрова для Яги. И он вытащил топор из полена и сказал: за то, что она осквернила нашу Ягью, в соответствии с законами религии, такая женщина должна быть обезглавлена. Да, тогда очень суровые были законы в этом отношении. И он сказал: она осквернила. Она является матерью вашей и моей женой. И она стала думать о сексе с гандхарвами. И он стал, отец, пояснять, поскольку они браманы были. Браманам можно говорить так, как есть. А браманам ни в коем случае. И всяким двиджа-банду. И он взял этот топор и подошел к старшему сыну и сказал: отруби ей голову. И сказал: женщина, ложись. И она в таком испуге думает: ну, может быть, он ее пощадит, он мягкосердечный, он великий браман, и она забыла про этих гандхаров. Легла и подумала про себя: вот тебе секс, пожалуйста. Вместо хороших любовных, так сказать, забав я получаю, так сказать, по башке. Топором еще к тому же. И отец думал про себя: мне было видение ночью, что в моей семье, оказывается, явился лидер, великая личность. Он не знал, что это сам Господь. Он просто знал во сне, к нему пришел его гуру и сказал отцу, что в твоей семье родился Мессия. Лидер. И отец, как бы он ни пытался своими всякими ситхами, он никак не мог понять, кто из сыновей. И тут так все развернулось. Он взял топор и отдал старшему сыну. И он про себя думал: я уверен, что мой старший сын наверняка мессия. И он сказал: в соответствии с религией и законами, принципами вед, нужно ее обезглавить для ее же блага. И она вознесется на райские планеты. Если мы оставим в оскверненном состоянии, то Ягью она осквернила, то получаем, мы разделим все реакции с ней. Она пойдет в ад, и мы пойдем в ад вслед за ней. И он сказал: и еще живые существа, то есть многие живые существа, есть невидимые нашему глазу, они также еще пострадают. И от того, что жертвоприношение было осквернено, оно исполнилось неправильно, сейчас реакции идут на других живых существ, которые не имели отношения к этому. И он сказал, мы должны ее наказать, обезглавить. И он прочитал стих, где прямо так говорилось, что нужно обезглавить. И он дал старшему сыну топор и сказал, иди, отруби ей голову. Сын взял топор и сказал, отец, ты что? Пап, да ты что? Это же мама, это же наша мама. Отец нахмурился и сказал, ничтожество. И он взял топор, вырвал и другому сыну дал. Иди, отруби ей голову. Не задумывайся, делай. Я тебе говорю, это правильно. В соответствии с религией и законами Бога. Он сказал, нет, отец, я не могу. Я не могу, это мать. Мы браманы, наше дело не рубить голову. Ты что? Мы должны ее простить. И он подумал, нет, это не они. И он стал каждому давать топор. Суть до дела, поднялся маленький ребенок и сказал, отец, дай я ей отрублю голову. Он так посмотрел на него. Он сказал, ты серьезно? Он сказал, подошел, взял топор, подошел. И голова покатилась. И он подошел, и голову, и топор. На! И там голова, и топор весь в крови. Брызги полетели на него, он весь в крови. И пошел делать омовение. И отец понял, кто мессия. Он подумал, о, оказывается, Парашурама. Он мессия. Но все-таки, как так, мой маленький сын на такое был способен? Никаких сентиментов, ничего. Он не мог это... И когда сын вернулся, он сказал, все, отец, теперь я буду носить воду. Никаких слез никак. Потом он сказал, сын Парашурама, да, кстати, нужно сжечь ее голову и тело. И стал дрова накладывать. И отец смотрел, думал, не может быть, он такой маленький. Не может быть. Он не очень хорошо всегда понимал, о чем я говорю в философии, задавал глупые вопросы. Он играет в игры детские. Может быть, он зуру это сделал. Ну, знаете, всегда говорят, нет пророка в своем отечестве. Также, так сказать, отец, он не может поверить, что его дитё какое-то необычное может быть. Это еще самое маленькое. И он тогда подошел к сыну и сказал, постой, Парашурама. И сердце его ликовало, сердце отца ликовало. И он еще раз проверял его. Так ли это? Нужно было подтвердить. И он сказал, проси меня, я исполню любое твое желание. Парашурама сказал, точно? Потому что он был маленький, он посмотрел и сказал, точно? Любое-любое? Он сказал, любое. Он сказал, любое-прелюбое-прелюбое-прелюбое-прелюбое-прелюбое-прелюбое. Он сказал, любое-прелюбое-прелюбое-прелюбое-прелюбое. И повторил столько же раз, память была очень хорошая. И он сказал, поскольку ты великий йог, великий мистик, ты способен оживить нашу мать. Оживи нашу мать. И тогда уже у отца не было сомнений. Поскольку она прошла через это, она очистилась. И он сказал, хорошо. Он взял воду Ганги, голову матери, присоединил и стал поливать и читать мантры. И мистическая сила его, его теджес, брама теджес, соединили голову с телом. Потом он положил руку в район солнечного сплетения, анахата чакры, и стал произносить мат. И сердце. И она. И открыла глаза. Что-то шея болит. Отец сказал, дорогая, ты споткнулась и упала. Она уже не помнила этого. Я сказала, а что наша Яги? Что-то я так что споткнулась? Да вот ты, об полено. Ударилась головой. Все. И отец понял, каково положение Парашурамы. Это вот к этому вопросу. Как узнать, что он лидер? Как узнать, что это авторитет? И так далее. Он не сентименталист. И он способен делать то, что не способны делать другие. А эксплуатировать и другие могут. Обманывать другие могут. Но быть честным. И так далее. Правдивым. Любящим. Сострадающим по-настоящему. Без сентиментальности. как говорится, в Прабхупада описывает в комментарии к одному стиху. Сострадание, лишенное мирской сентиментальности –